454. Бурусвати знает, что каждое человеческое действие может быть обращено во зло. Старинные врачи, совершая исцеление, добавляли: «Пусть это добро не обратится во зло». Так можно привести много примеров, когда бедствия происходили из самых добрых побуждений. Можно сказать, что поселянин, которому приказано думать лишь о вооружении, не может достаточно мыслить о пашне и о посеве. Учитель должен пояснить, что и добро имеет много степеней. Не будет человек стремиться к добру, если оно может порождать зло. Но как же быть, чтобы избежать сравнительно малого зла? Опять мы придем к чувствознанию. Мы будем знать, что темные могут до известной степени извратить самые добрые намерения. Мы не огорчаемся тем, что где-то наше добро будет искажено. Мы взвесим, когда добро даст лучший урожай, и не будем плакать, что где-то оно было искажено. Только в соизмеримости можно найти оправдание действию. Не забудем, что тьма может покрыть даже очень светлые огни, но солнце заходит лишь, чтобы взойти. Так каждое космическое явление дает понятие о человеческом труде. Не нужно помыслить, что конец настанет, ибо нет конца. Радость порождается из беспредельности. Мыслитель утешал учеников тем, что радость беспредельна.